Четверг, 31 марта 1977 года, 18:10. Москва, Кремль, здание Совмина, объект «Высота». «Да я уже сколько раз говорил, надо гнать из страны тех, кто не хочет здесь жить. Обойдемся и не заметим!» Леонид Ильич недовольно пристукнул ладонью по столешнице. «Сахарова этого и других евреев. Надоели все эти азбели, нудели и кандели хуже горькой редьки. Не хотят — не надо, с катертью дорожка!» По Сахарову есть заключение Министерства среднего машиностроения, что он по-прежнему является носителем государственной тайны, — скорбно сообщил Устинов. «Гаденыш», — прошипел побагровевший Подгорный, — «пользуется своей безнаказанностью». Брежнев обиженно насупился, похлопал по карманам пиджака, извлек массивный темно-зеленый портсигар и попробовал достать оттуда сигарету. Портсигар упорно сопротивлялся. Раздосадованный Леонид Ильич посмотрел на часы и растерянно пожаловался собравшимся. «Ну, вот, врачи сказали сократить курение, а умельцы Юрия Владимировича и рады стараться. Изготовили вот эту пакость, открывается не чаще, чем через 45 минут». «Володя», — повернулся он к своему начальнику охраны, — «ну посиди рядом, покури на меня». Брежнев опустил взгляд в бумаги и, что-то вспомнив, опять начал заводиться. «Кстати, этот Сахаров все больше распоясывается, ведет себя уже просто по-хулигански. Вон, мне Юрий Владимирович сообщил, дошло до того, что он с милиционером подрался около суда, с женой на пару. Хотя то, что он бабу на старости лет полюбил, женился, молодец. За это я его и пожалел. Глядишь, маленькие цукерманы появятся». Зашелся жирным хохотом Кулак. Залились под обострастным смехом Романов и Гришин. Андропов повел глазами вправо. Ухмыляется в кулак Щербицкий, уткнув глаза в стол, вяло улыбается Кунаев. Сидящий с отсутствующим видом за торцом стола Косыгин озабоченно листает какие-то документы. Быстро метнул взгляд налево. На другом торце стола с постной миной сидит, второй час держа прямую спину, Суслов. О чем-то своем шепчутся, наклонившись друг к другу, Устинов и Громыко. Прямо по центру тем временем проходит сюрреалистическое для стороннего наблюдателя действо. Сидящий за спиной Брежнева охранник нагло курит прямо на заседании Политбюро, пуская дым в сторону генсека. Леонид Ильич чуть шевельнул головой, поймал носом текущую из-за спины струйку и с удовольствием втянул длинным вдохом. «Да», — неожиданно заулыбался он, вспомнив что-то приятное. «Я ж тут на охоте кабана рекордного завалил. Егеря выследили одно стадо, а там сикач больше метра в холке. Да я в завидово рванул, хвостик с собой сдернул и еще ехать не хотел, дурашка. Егеря оклад сделали, вышки поставили, мы с ним встали. А красиво-то как вокруг, а жить хочется. Как там у Есенина?» Взгляд Леонида Ильича провалился куда-то внутрь, и чуть помолчав, он с неожиданной экспрессией продекламировал. «Заколдован невидимкой, дремлет лес подсказку сна. Словно белою косынкой подвязалась сосна». Тут он сбился, огорченно подвигал бровями и, просветлев, продолжил. «Да, Или вот еще. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. Да. Глаза генсека мечтательно затуманились. Гайщики стадо из хмызняка на нас выгнали. Слышу, ломится кто-то на нас. Вывалился чуть левее. В негабан. Кабанище. 10 таких не видел. Я за деревом тихонько карабин поднял. У них же боковое зрение сильное. Секут все вокруг. И шмальнул его на бегу. Прямо под ухо. 35 метров. Сразу с копыт свалился. Гордо оглядел собравшихся, поднял палец и с широкой улыбкой добавил. «Так вот, к чему я это рассказываю? Егеря этого кабана, когда выследили, Сахаровым назвали. Так что завалил я этого цугермана. Вот не сообразил сказать из головы чучело сделать». Подарил бы на день чекиста твоему бабку, Юрий Владимирович, в кабинет на стену. Замечательная история, с чуть заметным сарказмом подвел черту Суслов. Товарищи, предлагаю продолжить обсуждение оставшегося вопроса. Михаил Андреевич провел по членам политбюро тяжелым взглядом, словно учитель гимназии по классу с расшалившимися учениками. Все дружно уткнулись в бумаги. «Материалы Комитета государственной безопасности убедительно доказывают наличие широких связей между ЦРУ и рядом граждан еврейской национальности, которым отказано в выезде по режимным соображениям», — продолжил он. «ЦРУ дает им прямые указания на то, какая именно информация интересует США в первую очередь». Суслов пошелестел страницами и обвиняюще ткнул узловатым пальцем в найденный параграф. «Вот, например, перехвачены задания так называемым диссидентам на сбор информации о разработках клейстронов большой мощности для радиолокационного наведения, аппаратуры связи для подводных лодок, телевизионной аппаратуры разведывательных спутников». Налажена передача инструкций от ЦРУ через замаскированные под камни контейнеры. Обратная передача материалов осуществляется с использованием приемов конспирации. Эта деятельность поощряется материальным путем передачи посылок с Запада и обещаниями оказания помощи после эмиграции. Налицо развертывание на базе так называемых «диссидентов» полноценные разведывательные сети, действующие против СССР. Наши законные меры по пресечению разведывательной и подрывной деятельности Запад использует в пропагандистской кампании по защите так называемых прав человека. Хотя у них самих рыло в пуху дальше некуда. Вот, Юрий Владимирович, сколько у нас сейчас сидит по 70-й статье? 122 человека. Не задумываясь, отбарабанил ответ Андропов. «Вот». Суслов еще раз поискал что-то в папке и, дальнозорко отставив найденный лист подальше, прочел. «Только в одном Ольстере за последние 7 лет погибло более 1500 человек, а несколько тысяч человек брошены в тюрьмы и лагеря по упрощенным судебным процедурам. В США за последние 15 лет ФБР провело расследование в отношении 500 000 американцев по обвинению в подрывных действиях. И мы все прекрасно знаем о наличии у них политических заключенных с левыми взглядами. Они не чураются прямых провокаций против нас и постановочных действий. Например, голодовки эти фальшивые. Тьфу, прямо по Ильфу и Петрову. днем эти диссиденты голодают перед иностранными журналистами, а по ночам жрут? Как это Гальперина сказала, с простотой, что хуже воровства? Если они будут голодать по-настоящему и заболеют, то некому будет руководить нашим движением. Что делать будем с этими паразитами? Вот Леонид Ильич предлагает гнать в шею, чтобы одна паршивая овца не заразила все стадо. Дмитрий Федорович против, по соображениям сохранения государственных секретов. Юрий Владимирович, ваше предложение. Осторожно прокашлялся Андропов. Товарищи, я считаю, со шпионажем надо бороться в рамках закона, традиционными методами. Накапливать улики, доказательную базу, судить и придавать эти дела гласности. Тут все понятно, и сил на это у нас хватает. Что касается подрывной деятельности, то отказ от активных мер по ее пресечению чреват самыми серьезными негативными последствиями. Идти на принципиальные уступки в этом вопросе невозможно, поскольку стоит нам дать где-то послабление, прогнуться под них, и они тут же начнут предъявлять нам другие неприемлемые требования. Поэтому надо пользоваться нашей 70-й статьей без всякого стеснения. На самом деле, такие же статьи существуют в уголовных кодексах и у западных стран. Юрий Владимирович быстро пролистал какой-то документ и зачитал отчеркнутую выдержку. В Уголовном кодексе Италии говорится: «Гражданин, распространяющий тенденциозные сведения о внутреннем положении государства, способный ослабить кредит или престиж государства, наказывается тюремным заключением на срок не менее 5 лет». А вот как сформулирован параграф 131 Уголовного кодекса ФРГ. «Тот, кто публично распространяет искаженные факты с тем, чтобы оклеветать государственные учреждения или постановления верховных органов, карается лишением свободы сроком до 2 лет». Так что лицемерят они на Западе. Надо это разоблачать активнее. Вот мы в «Известиях» месяц назад опубликовали статью с доказательствами связи ЦРУ с так называемыми диссидентами. И они сразу сдали назад, уменьшили активность подрывных и разведывательных операций. Наступательнее надо быть. А ты-то сам, Михаил Андреевич, что думаешь? Поинтересовался Брежнев. «Диссиденты существуют благодаря поддержке Запада», — уверенно рубанул Суслов. «Оторви их от Запада, и нет диссидентства. Оттуда поддержка, деньги. Посмотрите на сообщение западной печати. Она в течение многих лет оперирует одними и теми же фамилиями, ссылается на 2-3 десятка диссидентов. А что это за люди? Или прожженные циники, рядящиеся в тогу правозащитников здесь, чтобы по выезду из страны получить тепленькое местечко журналиста в какой-нибудь антисоветской газетенке, или пропагандист на радио? Или националисты, бандеровские прихлебатели и фашистские прихвостни? Или откровенно больные люди, страдающие комплексом правдолюбца? Застревают в инфантильности с ее борьбой за абстрактную справедливость. Зацикливаются на мелочах, не видя наших громадных достижений. Нет, товарищи, я считаю...» — прихлопнул он ладонью. «Одних выпустишь, другие появятся. Держать их здесь, рвать связи с Западом, ловить шпионов, вести контрпропаганду, выявляя двойные стандарты. И ничего... ничего из этих провокаций против нас не выйдет. У них у самих все пылает, и на собственном дворе, и вокруг. Кризис в США, забастовочное движение нарастает, антивоенные на подъеме. В Латинской Америке восстание одно за другим. Диктатуры вот-вот как домино посыплются. Из Азии империалистам пинка уже дали знатного. Исторические прогнозы марксизма-ленинизма подтверждаются. Правда, на нашей стороне. Андрей Андреевич. Громык чуть шевельнулся, перетекая из расслабленно-вальяжной в элегантно-деловитую позу. выдержал мхатовскую паузу и начал веско излагать. «Товарищи, очевидно, что каким-либо образом расшатать советский строй эти отщепенцы не в состоянии. Следовательно, мы должны принимать во внимание два аспекта. Их участие в шпионской деятельности и то, как освещается наша борьба с их противоправными действиями в буржуазной печати. На мой взгляд, и там нет больших проблем. Ведомство Юрия Владимировича достаточно эффективно пресекает шпионаж. Наши суды, опираясь на неопровержимую доказательную базу, выносят справедливые приговоры. Антисоветская деятельность также пресекается в соответствии с законом, причем используемые нами правовые нормы не жестче тех, которые в ходу в западных странах. Нам надо спокойно отвергать претензии Запада поучать нас и последовательно указывать на использование ими двойных стандартов и их собственное неблагополучие с правами человека. Примеров тому не счесть. Режим в Чили массово истязал и истязает политических заключенных, расстреливает по приговорам военных трибуналов, устраивает теракты против своих политических противников даже на территории США. И что, кто-то слышал, чтобы США или страны Запада Европы их за это осудили? То же самое можно сказать о режиме черных полковников в Греции, Франко в Испании. 10 лет назад в Индонезии Сукарно устроил резню сторонникам левых взглядов. Более 500 000 человек убито. Семьями вырезали, вместе с детьми. Запад им рукоплескал. Более того, ЦРУ передавало индонезийской военщине проскрипционные списки с указанием, кого еще надо уничтожить. И они собираются учить нас правам человека? Не смешно. Не стоит поддаваться их давлению. Я согласен с Михаилом Андреевичем и с Юрием Владимировичем. Оно лицемерно. «Ну, — протянул Леонид Ильич с некоторым сомнением, — может, оно и верно, по сути. Просто так хочется эту погонь побыстрее вымести из страны метлой, — выдохнул он искренне. «Ладно, снимаю я свое предложение. Товарищи, у кого-нибудь есть еще соображения?» «Нет, нет, нет», — дружным эхом раздалось со стороны регионалов. Косыгин молча покачал головой. «Ну и хорошо. Тогда так и принимаем. А продолжить неустанную борьбу с происками империалистических сил, усилить наступательность нашей пропаганды, жестче вести борьбу с разного рода отщепенцами, используя для этого всем предоставленные законом средства. Кто за? Против? Единогласно. Товарищи, на этом повестка заседания Политбюро исчерпана. Спасибо за работу». Андропов первым торопливо вышел из зала и притормозил в ореховой комнате, дожидаясь Громыка и Устинова. Вдоль стенки тенью проскользнул порученец и, протягивая записку, негромко доложил. От Григоренко звонок был. Юрий Владимирович развернул лист. «В гараже агронома обнаружены исчерпывающие доказательства». «Так», — протянул председатель КГБ в полголоса, уставившись сквозь капитана невидящим взглядом. «Так. Ну, Юра, ты идешь?» — положил ему руку на плечо подошедший Устинов. Андропов завертел головой, выискивая Громыка. «Выезжайте, а я задержусь. Надо с Андреем Андреевичем переговорить и потом к себе вернуться». Он озабоченно помотал головой и добавил. «Информация важная пришла». «Плохая?» — уточнил Устинов, пристально вглядываясь в глаза. «Еще не понял до конца. Многозначительная. Осталось в этих значениях разобраться», — слабо улыбнулся Андропов. «Ну ладно, разбирайся, я тоже к себе поехал». «Я вот все думаю, Дмитрий Федорович, когда вы спите, порученца хоть своего пожалейте». «А мне много не надо, организм такой. 5 часов сна, и я как огурчик, готов к труду и обороне», — засмеялся Дмитрий Федорович. «А порученцев у меня 2. Нечестно так гонять одного было бы. Это я могу 18 часов работать, а их-то чего мучить?» Устинов посмотрел на очередь из членов политбюро у лифта, махнул рукой и, стремительно обогнув дежурного прапорщика, почти бегом начал спускаться по лестнице. Завистливо поглядев ему вслед, Андропов повернулся и пошел на перехват к вышедшему, наконец, из зала заседаний Громыко. «Андрей Андреевич, пошушукаться надо». «Надолго?» «5 минут». Громыко на мгновение задумался. «А давай тогда по Кремлю прогуляемся». «Хорошо». Спустились на лифте с 3-го этажа Сенатского дворца и вышли в узкий пустынный скверик, протянувшийся между ним и арсеналом. «Ну, что там у тебя?» Андропов крутанул головой, озираясь, и медленно заговорил, тщательно подбирая слова. «Андрей Андреевич, к сожалению, информация о вербовке вашего Огородникова подтвердилось. Сегодня получены исчерпывающие доказательства его предательской деятельности». «Огородникова?» — Громыко деланно наморщил лоб. «Не помню такого». «Да, Огородникова», — терпеливо повторил Андропов. «Того самого из отдела стратегического планирования МИДа, вашего помощника. Мы с вами в конце февраля говорили о нем. Тогда были только веские подозрения, а сейчас получены материальные доказательства». «А, этого Огородникова. Да, вроде есть такой». Громыко с задумчивым прищуром полюбовался на кремлевские зубцы, выделяющиеся четким изломом на фоне темнеющего неба. «Ладно, это ваш хлеб, шпионов ловить. Вот ловите, советовать не буду. А мне еще в посольство Кипра на прием надо ехать. У них сегодня национальный праздник, день начала освободительной борьбы против английских колонизаторов. Надо их с этим поздравить». Андрей Андреевич повелительно махнул своему зилу. Монументально устроившись на заднем сиденье, Громыко, словно внезапно что-то вспомнив, воскликнул. «Представляешь, Юра, я тут по улице Горького на Медне решил прогуляться. Зашел в гастроном и не обнаружил в продаже сельтерской воды. А ведь, помню, 20 лет назад еще была. Что-то у нас, похоже, разладилось. Вот о чем голова болеть должна». И дверь мягко захлопнулась. Андропов чуть поморщился вслед неторопливо разгоняющемуся зилу, втянул поглубже воздух и побрел к своей машине, бездумно скользя взглядом по брусчатке. «Исчерпывающие доказательства, значит. Понять бы еще цели тех, кто вкинул это письмо. Отвлечь силы и внимание от чего-то более важного, перегрузив работой по проверке». Выскочивший из машины офицер охраны распахнул заднюю дверь, и Андропов неторопливо опустился на кожаное сиденье. Глаза привычно выделили в окружающем пейзаже малахитовую патину «Царь пушки». Хотя и не пушка это. Прошлым ранним летом, когда необычно теплая погода выгнала цветы сирени еще в начале мая, как-то на прогулке после политбюро Дмитрий Федорович целую лекцию прочел. Пушка, оказывается, это когда длина ствола не меньше 40 калибров, а здесь только 4. Бомбарда это, стенобитная бомбарда. Клали такие на землю, задний торец упирали в глубоко забитые сваи, направляли на стены и кидали каменные ядра. На каждый выстрел уходило по несколько часов. Но игра стоила свеч. Даже мощную стену можно было так продолбить за пару недель. Машина, распугав резвящихся в луже воробьев, тронулась, и мысль опять скользнула к непонятной игре с советской контрразведкой. Хотят вышибить ключевых сотрудников? Все-таки в списке два генерала из КГБ и ГРУ. Чрезвычайный посол при ООН. Да нет, вряд ли. Одно только мы знаем, что вы знаете. Стоит дороже. Сколько, интересно, человек в курсе об операции с агрономом? 15-20, сердцевина контрразведки. Получается, утечка идет отсюда, и они нам с легкостью сдают этот источник. Тогда это начало крупномасштабной стратегической игры, в дебюте которой хотят втереться в доверие, чтобы потом втюхать какую-то дезу. Чем больше дары донайцев, тем опаснее их принимать. И это только то, что касается Огородникова. А если что-то еще подтвердится? Страшно представить, что они хотят получить взамен, жертвуя таким количеством фигур. Перед Боровицкими воротами правительственный ЗИЛ взяли в коробочку машины сопровождения. Вперед вырвался расчищающий дорогу лидер, сзади и сбоку пристроился Скорпион со снайпером. После инцидента в 69-м, когда именно у Боровицких ворот психически неуравновешенный террорист пытался выстрелить в Брежнева, такое сопровождение стало обязательным для всего высшего руководства страны. Со стороны эта группа оказалась единым многочленным организмом. Водители действовали так слаженно, что создавалось впечатление, будто корпуса машин соединены невидимыми жесткими сцепками. При любой эволюции расстояние между ними оставалось неизменным. Кортеж проскочил ворота, черной стрелой пролетел по длинному спуску и, заложив широкую дугу по площади, вырвался на вычищенный от машин проспект Маркса. Скорость ушла за сотню. Справа промелькнул манеж, затем исторический музей с афишей «Советское изобразительное искусство к 60-летию октября» на весь фасад. Еще один легкий поворот направо, и проспект Маркса уперся в памятник Дзержинскому. ЗИЛ неожиданно ловко очертил вокруг Феликса Эдмундовича полуовал. Скользнул вдоль монументального светло-желтого фасада, завернул за угол и нырнул во внутренний дворик через предусмотрительно распахнувшиеся тяжелые ворота. «Григоренко и Боярова, через 20 минут ко мне», — бросил Юрий Владимирович секретарю, проходя через приемную. В кабинете первым делом откатил в бок дубовую фальшпанель, быстро набрал код и с усилием приоткрыл массивную дверцу напольного сейфа. «Так», — пробормотал, в очередной раз проглядывая фотокопию изъятого письма. «Ну, тогда проверим, не завелась ли действительно у нас в архиве крыса».